Глава 45. Никки. «Ты полагаешь, что и люк над шахтой с птицами открывается подобным же образом?» – спросила Николь после того, как Ричард очень внимательно обыскал окрестности и обнаружил на стене одного из домов плоскую пластину, казавшуюся там совершенно не к месту. Он изо всех сил надавил на нее, и крышка шахты открылась. «Наверное. Можно сходить и проверить». «Значит, здесь не слишком безопасно», — решила Николь. Оба они вернулись назад и, став на колени, принялись разглядывать внутренности ямы. Прямо под ними вниз уходил теряющийся во тьме крутой пандус. Глубже 10 метров ничего не было видно. «Напоминает старинную автостоянку», — заметил Ричард. «Как в те времена, когда у всех были автомобили». Он шагнул на пандус. «Похоже на бетон». Николь смотрела, как он медленно опускался. Когда голова Ричарда оказалась на уровне мостовой, он повернулся к ней. «Пошли!» Включенный фонарик в его руке уже освещал внизу небольшую площадку. «Ричард!» – окликнула его сверху Николь. «По-моему, это надо обсудить. Я не хочу застрять!» «Ах-ха!» – воскликнул Ричард. Едва его нога прикоснулась к площадке. Внизу вспыхнули фонари, освещая новый этап спуска. «Здесь пандус перегибается и уходит ниже. Похоже, что и дальше так будет». «Ричард!» – уже с тревогой произнесла Николь. «Ты не остановишься на минуту? Давай сперва обсудим дальнейшие действия». Через несколько секунд из отверстия показалось улыбающееся лицо Ричарда. Космонавты приступили к обсуждению. Николь настаивала на том, что останется наверху, даже если Ричард желает продолжить свои исследования. «Так, во всяком случае, можно будет не застрять в этой дыре», – утверждала она. Пока она говорила, Ричард изучал окрестности, стоя на первой площадке. Стены подземелья были выполнены из того же материала, что и в логове птиц. Маленькие светящиеся полоски, чуть напоминающие обычные земные флуоресцентные лампы, со стен освещали дорогу вглубь. «Отодвинься на секунду, пожалуйста!» – крикнул Ричард, перебивая ее на слове. «Дальше!» – вновь услыхала она его голос. Николь отошла к стене одного из домов. «Достаточно?» – проговорила она и тут заметила, что крышка тронулась с места. Николь рванулась вперед, попробовала остановить ее. Но эта задача была ей не по силам. «Ричард!» – выкрикнула она в закрывающуюся щель. Николь забарабанила кулаками по крышке, вспомнив собственные чувства, когда она оказалась запертой в логове птиц. Потом вновь бросилась к стене дома и нажала на пластину. Ничего не произошло. Прошла целая минута. Николь уже волновалась. Она побежала к люку, окликнула своего коллегу. «Здесь я! Прямо под крышкой!» Голос Ричарда принес Николь невыразимое облегчение. «Я нашел такую же пластину возле первой площадки и уже нажал ее. Она или закрывает дверь, или открывает ее. Но, наверное, в нее встроен механизм задержки. Дай мне несколько минут и не пытайся открыть крышку. Кстати, не стой возле нее». Николь ждала, отступив назад. Ричард оказался прав. Через несколько минут крышка открылась, и он вышел наверх, самодовольно ухмыляясь. «Вот и все. Незачем было волноваться. Я ведь говорил. Итак, что у нас на ленч?» Они спускались по пандусу. Николь услыхала знакомый звук бегущей воды. В крохотной комнатке, метрах в 20 от площадки, обнаружилась цистерна и трубка над ней, во всем похожие на те, что оставались в птичьем логове. Ричард и Николь наполнили фляжки восхитительной чистой водой. Горизонтальных тоннелей, уводящих в обе стороны, здесь не было. Видно было только, как метров на 5 спускается вниз новый наклонный ход. Луч фонарика Ричарда бродил по темной стене возле комнаты с водой. «Смотри-ка, Николь», — сказал он, подметив некоторое изменение в облике материала. «Видишь, перегибается к другой стене». Она проследила взглядом за световым пятном, описавшим на стене длинную дугу. «Похоже, этот коридор был сооружен в два этапа». «Совершенно верно», – — ответил он. «Наверное, сперва и здесь были горизонтальные тоннели. Только потом их перекрыли». Дальше они спускались, уже не говоря ни слова. Наклонные спуски сменяли друг друга. Как только Николь и Ричард добирались до новой площадки, освещался следующий марш. Они уже были метрах в 50 под поверхностью, когда рядом открылось большое пространство, и каменный спуск привел их в огромную каверну. Пол округлого помещения имел в поперечнике около 25 метров. По окружности каверны чернели входы 4 тоннелей, метров 5 высотой, размещенных равномерно, через 90 градусов. «Раз, два, три, четыре, пять, вышел...» — начал Ричард. «Пусть будет 4», — сказала Николь, направляясь ко входу одного из тоннелей. Когда она оказалась совсем рядом, впереди вспыхнули огни, осветившие ближний участок тоннеля. Теперь уже Ричард проявил нерешительность. Он с опаской поглядел в сторону тоннеля, о чем-то запросил компьютер. «А тебе не кажется, что тоннель слегка забирает направо, там, где кончается освещенный участок?» Николь кивнула. Через плечо Ричарда она посмотрела, чем он занят. «Делаю карту», — ответил он на ее вопрос. «У Тизея была нить, у Ганса и Гретель — хлеб. Мы их посрамим. Разве компьютер — это не чудо?» Она улыбнулась. «И как по-твоему?» — спросила Николь, вступая в тоннель. «Кто нас там ждет? Минотавр? Или ведьма около пряничного домика?» «Только бы повезло», — думала Николь. Страх ее только усиливался по мере того, как они все дальше заходили в тоннель. Она вспомнила тот жуткий момент, который пережила в яме, когда над ней впервые повисла огромная птица, выставив когти и клюв в ее сторону. По спине пробежал ледяной холодок. «Опять это чувство», — сказала она себе. «Вот-вот случится нечто страшное». Николь остановилась. «Ричард, мне это совершенно не нравится. Надо поворачивать». Этот звук они услышали одновременно. Определенно он донесся сзади. Словно бы жесткие щетки скребли металл. Они прижались друг к другу. «Тот же звук», — прошептал Ричард. «Я слышал его в ту первую ночь на раме. Со стены Нью-Йорка!» Тоннель позади них слегка загибался налево. Когда они оглянулись, оказалось, что свет, насколько это было видно, повсюду выключен. Но тут звук повторился, и вдалеке засветились огоньки. Возле входа в их тоннель находилось нечто неизвестное. Николь молнией рванулась вперед, и следующие 200 метров покрыла секунд за 30, невзирая на ранец и летный комбинезон, остановилась и дождалась Ричарда. Звук не повторился, и новые лампы в дальнем конце тоннеля больше не вспыхивали. «Прости», — проговорила Николь, когда Ричард наконец приблизился к ней. «Я просто струсила. Наверное, потому что чересчур много времени провела в этой неведомо откуда взявшейся стране чудес». «Боже мой!» Ричард неодобрительно хмурился. «Я еще не видел, чтобы человек носился с такой скоростью». Хмурая гримаса превратилась в улыбку. «Не расстраивайся, Ники. У меня тоже сердце в пятки ушло. Только я наоборот, словно приклеился к месту». Глубоко и ровно дыша, Николь поглядела на Ричарда. «Как ты меня назвал?» С легкой воинственностью спросила она. «Ники», — отозвался он, — «я подумал, что пора дать тебе особенное имя. Или тебе не понравилось?» Николь секунд на 10 лишилась дара речи. Она была за миллионы километров отсюда. В прошлом. 15 лет назад в Лос-Анджелесе, в гостиничном номере, ее тело волна за волной окатывало наслаждение. «Это было удивительно, Ники». «Просто восхитительно», — проговорил принц несколько минут спустя. «В ту ночь, 15 лет назад, она запретила Генри звать себя Никки. Имя это скорее подходило пышной статистке, даже уличной девке». Ричард прищелкнул пальцами перед ее носом. «Эй, там! Кто-нибудь есть еще дома?» Николь улыбнулась. «Хорошо, Ричард», — ответила она. «Никки звучит просто великолепно. В особенности, если ты не будешь чересчур увлекаться этим именем». Они медленно брели вдоль тоннеля. «И где же это ты только что побывала?» — спросил Ричард. «Тебе никогда не узнать этого», — думала Николь. «Каждый из нас складывается из всего пережитого. Это молодым нечего вспоминать. А все остальные вынуждены жить, не забывая о прошлом». Она продела свою руку под локоть Ричарду. «И знать, когда нельзя говорить об этом вслух». Тоннель казался им бесконечным. Ричард и Николь уже почти решили поворачивать, когда справа показалось темное пятно входа. Не колеблясь, они вошли внутрь. Немедленно включился свет. Внутри комнаты, на большой стене слева от них, висело 25 плоских прямоугольных предметов. 5 рядов в 5 столбцов. Противоположная стена оказалась пустой. Через какие-то секунды из-под потолка послышался тонкий писк. Космонавты напряглись, но неприятных неожиданностей не последовало. Можно было расслабиться. Взявшись за руки, они прошли к противоположному концу узкой длинной комнаты. Висящие на стене объекты оказались фотографиями, в основном снятыми внутри рамы. На нескольких снимках был запечатлен огромный октаэдр возле центральной площади. Прочие фотографии примерно поровну изображали виды Нью-Йорка и широкоугольные панорамы, снятые внутри гигантского космического аппарата. Особенно заинтересовали Ричарда три снимка. Встроенные обтекаемые лодки бороздили поверхность цилиндрического моря. На одной из фотографий огромная волна готова была обрушиться на суденышко. «Они-то нам и нужны!» – взволнованным голосом проговорил Ричард. «Если мы сумеем их разыскать, все неприятности окажутся позади!» Писк над головой продолжался, почти не меняясь. Только когда пятно света от фонаря перемещалось на новую картинку, звук на мгновение прерывался. Николь с Ричардом казалось, что они как бы в музее или на экскурсии. Однако никакой уверенности, конечно, у них не могло быть. Николь села на пол, привалившись к стене. «Все это меня уже не просто беспокоит», — проговорила она. «Я едва держу себя в руках!» Ричард опустился возле нее. «И я тоже. А ведь я только что очутился в Нью-Йорке. Представляю, насколько ты сыта всем этим». Они недолго помолчали. «Знаешь, что смущает меня более всего?» — сказала Николь, пытаясь хоть как-то выразить свою беспомощность. «То, насколько мало осознавала я собственное невежество. До нашего путешествия мне казалось, что я достаточно хорошо понимаю границы между собственными познаниями и знаниями всего человечества. А здесь ошеломляет другое. Как же мало известно людям из того, что они могли бы узнать. Подумать только, все познания рода человеческого, все, что знали люди и что забыли, просто крохотная точка в галактической энциклопедии». «Это действительно пугает», – взволнованно перебил ее Ричард. «Но и будоражит в свой черед. Иногда в библиотеке или книжном магазине меня вдруг начинает волновать, как же много я не знаю. И меня охватывает могучее желание прочесть все эти книги одну за одной. А теперь, когда представляешь себя в истинной библиотеке, в которой содержатся знания всех людей Вселенной, просто голова кругом идет». Повернувшись, Николь похлопала его по ноге. «Ладно, Ричард», — усмехнулась она. «Признали, как невероятно глупы мы. И будет. Каковы наши планы? По-моему, мы уже прошли по тоннелю не менее километра. Куда мы пойдем дальше?» «Предлагаю еще 15 минут идти в ту же сторону. Насколько я представляю, каждый тоннель куда-нибудь доведет. Ну а если ничего не найдем, тогда поворачиваем». Он помог Николь подняться и обнял ее за плечи. «Все просто отлично, Никки», — сказал он, подмигнув. «Еще поллиги вперед». Примечание. Лига — единица длины в Великобритании и США, равная 3 милям. Нахмурившись, Николь помотала головой. 2 раза в день слышать это имя. Я еще могу, проговорила она, протягивая Ричарду руку. Глава 46. Большая часть храбрости. Огромная округлая шахта под ними уходила во тьму. Освещены были только 5 метров ее верхней части. Из стены торчали металлические шипы по 1 метр длиной, разделенные таким же расстоянием. «Так вот куда привели нас тоннели», — пробормотал Ричард себе под нос. Эта колоссальная цилиндрическая шахта явно с трудом вписывалась в его представление о раме. Они с Николь 2 раза обошли ее по периметру. Потом даже вернулись на 500 метров по близлежащему тоннелю. Легкий изгиб последнего позволял заключить, что приведет он в ту же каверну, из которой они начали путь. «Хорошо», — наконец проговорил Ричард, пожимая плечами. «Придется». И правой ногой проверил прочность шипа. Тот выдержал, и Ричард спустил ногу к нижнему шипу, встал на него. «Очень удобно. Спускаться будет легко». «Ричард Уэйкфилд», — Николь поглядела на него от края отверстия. «Вы пытаетесь сказать мне, что решили спуститься в эту бездну? Вы ждете, что я последую за вами?» «Ничего я от тебя не жду. Просто, по-моему, поворачивать бессмысленно. Какой у нас выбор? Возвратиться назад к шахте с наклонными ходами... к выходу? Зачем? Чтобы проверить, ищут ли нас? Ты видела фотографии лодок? Может быть, они обнаружатся здесь, в глубине. Может быть, даже найдется какая-нибудь потайная река, которая под землей впадает в цилиндрическое море». «Не исключено», — отозвалась Николь, торопливо последовавшая за Ричардом после того, как по мере продвижения его вниз начали включаться огни. «Что одна из тварей, издающих тот странный шум, как раз и дожидается внизу». «Проверим», — ответил Ричард. «Эй, там! К вам спускаются 2 гуманоида!» Он взмахнул рукой и на миг потерял равновесие. «Не поясничай!» — проговорила Николь, спускаясь к нему. Она помедлила, чтобы перевести дыхание и оглядеться. Ее ноги стояли на 2 шипах, за еще 2 она держалась руками. «Я, наверное, сошла с ума», — подумала она. «Стоит лишь оглядеться, сразу представишь себе какую-нибудь жуткую смерть. Не одну, так другую». Ричард спустился еще на 2 шипов. «Поглядите-ка на него. Неужели он не знает страха? Или попросту безрассуден? Словно бы все это забава». 3-й ряд огней осветил под ними сетку у противоположной стены. Растянутая на шипах, она странным образом напоминала объект, обнаруженный ими между 2 небоскребами в Нью-Йорке. Ричард торопливо обогнул цилиндр, чтобы разглядеть сетку. «Подойди-ка сюда!» – крикнул он Николь. «Тот же чертов материал!» Сетка соединялась с усеянной небольшими болтами частью стены. По настоянию Ричарда Николь вырезала кусок и вручила ему. Уэйкфилд растянул его, проверил, как тот восстанавливает свою прежнюю форму. Потом поглядел на внутреннюю структуру. «Определенно такой же материал», — хмурясь проговорил он. «Но черт побери, что это означает?» Стоя возле Ричарда, Николь праздно посвечивала фонариком в глубины. Она уже собиралась предложить ему подниматься и отправляться далее относительно привычным путем, когда вдруг заметила пол метрах в 20 под ними. «Хочу сделать тебе предложение», — сказала она. «Изучай пока свой обрывок, а я спущусь пониже». «Кажется, мы добрались до дна этого странного цилиндра. Если нет, уходим отсюда». «Хорошо», — рассеянно проговорил Ричард, разглядывая поверхность шнура с помощью микроскопа, извлеченного им из ранца. Николь ловко спустилась. «Спускайся лучше сюда!» — крикнула она Ричарду. «Тут еще 2 тоннеля, большой и поменьше, а в центре еще 1 дыра». Он едва ли не мгновенно оказался с ней рядом. Ричард начал спускаться сразу, как только включившиеся огни осветили пол. Теперь Ричард и Николь очутились на карнизе, окружавшем по дну шипастый цилиндр. Далее вниз уходила новая шахта, поменьше, тоже усеянная шипами. Слева и справа в скалу или металл, составлявший основу конструкции огромного подземного мира, были врезаны темные арки тоннелей. Левый был высотой метров 5 или 6. Напротив него, в 180 градусах, в шахту открывался крошечный тоннель, всего лишь в полметра. Из обоих тоннелей на половину карниза выбегали две узкие параллельные полоски, сделанные из неизвестного материала. В том тоннеле, что был поменьше, они располагались совсем рядом, в другом шли подальше. Став на колени, Ричард принялся разглядывать полосы, выходящие из большого тоннеля. Тут до него и донесся далекий шум. «Слышишь?» – обратился он к Николь, и оба они инстинктивно попятились. Шум усиливался. Теперь ему сопутствовало легкое подвывание, словно к ним что-то стремительно приближалось. И в самом деле, в дальнем конце прямого как стрела тоннеля, вдруг вспыхнул свет. Ричард и Николь напряженно ожидали, но долго ждать объяснения им не пришлось. Прямо перед ними оказалось нечто, вроде лишенного колес вагончика метро. Он застыл посреди карниза, как раз там, где заканчивались странные полоски. Пока вагончик мчался навстречу, Ричард с Николь невольно попятились и оказались в опасной близости от края. Несколько секунд они молча стояли, разглядывая висевший перед ними обтекаемый экипаж. А потом переглянулись и одновременно расхохотались. «Ну и ну!» – взволнованно проговорила Николь. «Похоже, перебрались в новое измерение и сразу же попали на станцию подземки. Полный абсурд!» «Лезть вниз, по утыканному шипами жерлу, чтобы попасть на станцию метро? Не знаю, как ты, Ричард, а с меня довольно. Уж лучше нормальные птицы и манна-дыня». Ричард подошел к аппарату. Прямо перед ними распахнулась дверь в освещенную кабину. Сидений не было. В беспорядке расставленные тонкие трехметровые шесты поднимались от пола к потолку. «Это чтобы ездить неподалеку», — объявил Ричард, засовывая голову внутрь. Ноги его предусмотрительно оставались снаружи. «Сесть негде». Николь подошла посмотреть. «Значит, у них нет стариков и коллег, и все магазины рядом с домом». Она вновь рассмеялась, когда Ричард засунул голову поглубже в кабину, чтобы разглядеть стены и потолок. «Ты задумал глупость. Лезть туда – просто безумие. Отчаиваться пока рано. И у нас еще есть надежда». «Наверное, ты права», – ответил Ричард. С видимым разочарованием он оставил вагончик. «Но что за удивительное...» Ричард умолк, не договорив. Он застыл, глядя напротив. Возле маленького тоннеля на середине кольца в воздухе висел точно такой же вагончик, что и перед ними, только раз в 10 меньше. Николь проследила за его взглядом. «Вот тебе и дорога для лилипутов», — объявила она. «Гиганты спускаются ниже, а нормальные существа пользуются этим вагоном. Очень просто». Ричард торопливо обошел кольцо. «Идеальное совпадение!» – громко проговорил он, снимая ранец и опуская его на карниз. Он начал шарить в своих карманах. «Что это ты ищешь?» – полюбопытствовала Николь. Ричард показал ей две невысокие фигурки, извлеченные им из ранца. «Идеальное совпадение!» – он не сдерживал волнения. «Можно послать принца Хэла и Фальстафа. Придется только потратить несколько минут, чтобы подправить программу». Карманный компьютер уже стоял на карнизе возле обоих роботов. Ричард увлеченно занялся делом. Николь села между двумя шипами, привалившись к стенке спиной. Она поглядела на Ричарда. «Воистину редкий тип», – подумала она с восхищением, вспоминая проведенные вместе часы. «Гений без страха и упрека, сохранивший непосредственную детскую любознательность». Николь вдруг ощутила усталость. Глядя на Ричарда, улыбнулась. Он был весь поглощен работой. Николь закрыла глаза. «Прости, что так затянул», — говорил Ричард. «Я хотел кое-что добавить, пришлось пересоединить связи». Дремота медленно оставляла Николь. «Давно мы здесь?» – зевая, спросила она. «Чуть больше часа», – виноватым тоном ответил Ричард. «Но все уже готово. Можем сажать этих ребят в подземку». Николь оглянулась. «А оба вагончика все еще тут», – прокомментировала она. «Я думаю, они работают как освещение. Наверняка никуда не двинутся, пока мы с тобой на этой платформе». Николь встала и потянулась. «План таков», – проговорил Ричард. «У меня в руке пульт управления. И Хелл, и сэр Джон оснащены видеозвуковой аппаратурой, а также инфракрасными устройствами. Выводим любой из каналов на компьютеры. В случае необходимости отдаем новые команды». «А через эти стены сигналы пройдут?» – спросила Николь, вспоминая свое приключение внутри амбара. «Если они далеко не уедут. Я учел в конструкции возможность значительного ослабления сигнала. Кстати, большой тоннель идет по прямой. Можно надеяться, что и меньший тоже». Ричард осторожно опустил роботов на карниз и скомандовал идти к вагончику. Как только роботы приблизились, открылись двери по обоим его бокам. «Вспомните меня у мистрис Квикли», – проговорил Фальстаф, поднимаясь наверх. «Дурочка она. Это да. Но зато какое сердце!» Николь удивленно поглядела на Ричарда. «Я ничего не придумывал», – рассмеялся он. «Иногда они сами случайно попадают в точку». Одну или две минуты роботы стояли внутри вагончика. Ричард поспешно проверил их сенсорную систему. Еще раз откалибровал пульт. Наконец двери вагончика закрылись, и секунд через 10 он рванулся в тоннель. Ричард приказал Фальстафу стоять лицом вперед, но из окна видно было немного. При такой скорости ехали они на удивление долго. По расчетам Ричарда, вагончик остановился только через несколько километров. Прежде чем приказать роботам выйти, Уэйкфилд чуточку помедлил. Он хотел убедиться, что они не выскочат на промежуточной остановке. Но беспокоиться было не о чем. Полученная с роботов видеоинформация свидетельствовала, что линия тут и кончалась. Роботы обошли платформу, сфотографировали помещение. В нем были арки и колонны, но люди увидели просто продолговатый зал. Глядя на картинку, Ричард подумал, что потолок там высотой около 2 метров. Он скомандовал Хеллу и Фальстафу, чтобы они направились в длинный коридор, под прямым углом выходивший к пути. Коридор закончился перед новым тоннелем высотой всего лишь 5 сантиметров. И пока роботы обследовали пол и обнаружены на нем 2 тоненькие полоски, на станцию прибыл крошечный вагончик. Когда его дверцы открылись и кабина осветилась, Николь и Ричард могли заметить, что новый вагончик во всем, кроме размера, был идентичен тем двум, которые они уже видели. Космонавты сидели рядышком на карнизе, с интересом разглядывая изображение на небольшом мониторе. Ричард велел Фальстафу снять принца Хелла возле вагончика. «Кабина не выше 2 сантиметров», — сказал он Николь. «Кто же сможет ездить в ней? Муравьи?» Покачав головой, Николь ничего не ответила. Она вновь чувствовала изумление. Николь вспомнила, как впервые увидела раму изнутри, когда транспорт доставил ее от шлюза к станции Альфа. «Даже в своих самых невероятных мечтах», — подумала она, вспоминая трепет, который вселила в нее немыслимая панорама. «Я не могла и представить, что здесь наберется столько новых тайн. Первая экспедиция едва прикоснулась к поверхности». «Ричард», — произнесла Николь, оставив свои думы. Он отдал команду роботам возвращаться и тогда лишь оторвался от экрана. «Да?» – спросил он. «Какова толщина внешней оболочки рамы?» «По-моему, 400 метров», – с недоумением проговорил он. «Но это возле концов. Мы не можем измерить толщину оболочки. Экипаж Нортона сообщил, что глубина цилиндрического моря сильно меняется – от 40 до 150 метров. Значит, и толщина оболочки не может быть менее нескольких сотен метров». Ричард бросил на монитор быстрый взгляд. Принц Хелл и Фальстаф уже почти добрались до станции подземки. Он скомандовал им остановиться, а потом повернулся к Николь. «Почему ты спрашиваешь?» «Обычно праздные вопросы тебя не интересуют». «Там, под нами, абсолютно неисследованный мир. Потребуется целая жизнь». «Столько нам не дано», — усмехнулся в ответ Ричард. но и целой жизни не хватит. Кстати, о толщине. Вспомни, в южной полусфере уровень грунта на 450 метров выше, чем в северной. Значит, если это не обусловлено какими-то конструктивными различиями, а снаружи этого не заметишь. На юге толщина оболочки окажется еще больше. Ричард ждал, пока Николь что-нибудь скажет. Но она молчала. И он вновь обратился к компьютеру, занявшись своими исследованиями. Николь неспроста интересовалась толщиной оболочки. Она не могла отделаться от следующего видения. Вот они опускаются на самое дно, в последний тоннель, открывают дверь, а там солнце. «Могу вообразить, как удивилось бы разумное существо», – размышляла она, – «обитающее в этих сумеречных лабиринтах, случайно совершив такое открытие, меняющее все представления его о Вселенной. Но как же нам возвратиться к лестницам?» «Это еще что такое?» – спросил Ричард. Забыв про раздумья, Николь обратилась к монитору. Принц Хелл и Фальстаф вошли в большую комнату на противоположной оконечности станции и стояли перед какой-то сложной паутинной завесой. Внутри паутины инфракрасный прибор обнаружил теплую сферу. По просьбе Николь, Ричард велел роботам обойти неизвестное помещение. Зал оказался колоссальным. Он уходил дальше, чем могли показать видеокамеры роботов. Потолок поднимался метров на 20, стены разделяло не менее 50 метров. По комнате было разбросано несколько подобных сферических объектов, затканных облаком паутины. Через весь зал, не доставая 5 метров до земли, с потолка свисал паутинный занавес, в сотни метров за ним смутно проступал другой. Ричард и Николь обсудили, что делать дальше. Других выходов со станции подземки или из большого зала роботы не обнаружили. Панорама комнаты тоже не показала им ничего интересного, кроме сферы, окутанной паутиной. Николь сказала, что роботов пора возвращать. Но любопытство все-таки заставило Ричарда предпринять хотя бы поверхностное исследование сферических объектов. Роботы сумели, хотя и не без труда, пробраться по паутинной сетке к сфере, расположенной в самом центре комнаты. Возле сферы температура среды возросла, значит, материал сохранял тепло. Когда роботы оказались рядом со сферой, внутренние датчики дали знать, что температура внутри автоматов уже стала выше допустимой. Ричард торопливо орудовал у компьютера. Соответствующим образом оперируя роботами, он обнаружил, что сфера практически непроницаема и, вероятно, покрыта очень твердым и толстым слоем сплава металлов. Фальстаф несколько раз стукнул по ней. Глухой звук свидетельствовал, что сфера, скорее всего, полна жидкости. Роботы уже выбирались из губчатой паутины, когда их аудиосистемы уловили звук щетки, скребущей по металлу. Ричард попытался ускорить их движение. Хелл еще был способен на это, но перегревшемуся возле сферы Фальстафу контрольные подсистемы не позволяли ускорить шаг. Звук приближался. Ричард разделил экран на две половины. Принц Хелл благополучно выпутался из паутины, спрыгнул на пол и направился к подземке, не дожидаясь спутника. Фальстаф же только неторопливо пробирался наружу. «Чего вы хотите от старого пьяницы?» – бормотал он, преодолевая новый барьер. Шорох вдруг утих. Камера Фальстафа показала длинный и тонкий объект с черными и золотыми полосками. Потом передаваемая им картинка потемнела. Раздался звонок, предупреждающий о неизбежном отказе. На миг промелькнула еще одна картинка, переданная Фальстафом. Как бы огромный глаз, студенистый и синя-черный. И тут все сигналы от робота, включая и телеметрию, внезапно прекратились. Тем временем Хелл вступил в ожидавший вагончик. Через несколько секунд он покинул станцию. Но зловещий звук уже слышался вновь. Вагончик возвращался к космонавтам, и Ричард с Николь облегченно вздохнули. Однако через несколько секунд аудиосистема робота донесла до них звон стекла. Ричард велел принцу Хеллу развернуться на звук, и камера показала черное с золотом щупальце. Сверху через разбитое окно оно тянулось к роботу. Смысл увиденного немедленно дошел до обоих. Тварь эта ехала к ним на вагончике. Она приближалась. Николь молнией взлетела по острым выступам. Ричард потратил несколько драгоценных секунд, бросая в ранец компьютер и прочие приборы. Предсмертный сигнал, посланный приборами принца Хэла, он услыхал на половине пути наверх. Ричард обернулся как раз в тот момент, когда вагон подземки выехал из тоннеля. От увиденного зрелища кровь застыла в его жилах. На крыше вагончика располагалась темная тварь с приплюснутым туловищем. Во все стороны разбегались полосатые щупальца. Разбив четыре окна, четырьмя конечностями она тянулась к роботу. Потом поспешно соскочила с вагончика и одним из восьми щупальцев зацепилась за нижние выступы. Ричард не стал более ждать. Он буквально взлетел наверх и бросился следом за Николь, чей быстрый топот раздавался далеко впереди. На бегу Ричард отметил, что тоннель слегка загибается, и напомнил себе, что хотя это и не тот ход, которым они явились сюда, он обязательно приведет их к уводящих наверх пандусам. Через несколько сотен метров Ричард остановился, чтобы прислушаться. Звука в погоне не было. Он дважды глубоко вздохнул и вновь пустился бежать, когда до ушей его донесся отчаянный вопль. «Николь! Ах ты!» — думал он, бросаясь вперед.